Маша. Проживая много лет тому назад в Петербурге, я всякий раз, как мне случалось нанимать извозчика, вступал с ним в беседу. Особенно любил я беседовать с ночными извозчиками, бедными подгородными крестьянами, прибывавшими в столицу с окрашенными в охрой санишками и плохой кличонкой, в надежде и самим прокормиться, и собрать на оброк господам. Вот однажды я нанял такого извозчика. Парень лет 20, рослый, статный. Молодец, молодцом. Глаза голубые, щеки румяные, русые волосы вьются колечками из-под надвинутой на самые брови заплатанной шапоньки. И как только налез этот рваный армячишка на эти богатырские плеча. Однако красивое безбородое лицо извозчика казалось печальным и хмурым. Разговорился я с ним, и в голосе его слышалась печаль. «Что, брат?» — спросил я его. «Отчего ты не весел? Али горе есть какое?» Парень не тотчас отвечал мне. «Есть, барин, есть», — промолвил он наконец. «Да и такое, что лучше быть не надо. Жена у меня померла». «Ты ее любил, жену-то свою?» Парень не обернулся ко мне, только голову наклонил немного. «Любил, барин. 8-й месяц пошел, а не могу забыть. Гложет мне сердце. Да и ну! Из чего ей было помирать-то? Молодая, здоровая. В един день холера порешила. И добрая она была у тебя». «Ах, барин!» — тяжело вздохнул бедняк. «И как же дружно мы жили с ней! Без меня скончалась. Я как узнал здесь, что ее, значит, уже похоронили. Сейчас в деревню поспешил домой, приехал, а уж за полночь стало. Вошел я к себе в избу, остановился посередке и говорю так-то тихохонько: Маша, а Маша? Только сверчок трещит. Заплакал я тутотка, сел на избиной пол, да ладонью по земле как хлопну. Ненасытная, говорю, утроба! Сожрала ты ее, сожришь и меня! Ах, Маша! Маша!» — прибавил он внезапно упавшим голосом, и, не выпуская из рук веревочных вожжей, он выдавил рукавицы из глаз слезу, стряхнул ее, сбросил в сторону, повел плечами и уж больше не произнес ни слова. Слезая с саней, я дал ему лишний 5-алтынный. Он поклонился мне низехонько, взявшись обеими руками за шапку, и поплелся шашком по снежной скатерти пустынной улицы, залитой седым туманом январского мороза. Апрель 1878 год.